красными флажками территорию и отстреливают. И они попадаются. Они не могут вырваться. За красные флажки. Почему? Страх. Страх. Рефлекторный страх. Что это огонь? Что туда нельзя? И только единицы преодолевают в себе это препятствие и прорывают эти флажки. И уходят. И за ними устремляются все остальные. Вот эти три ямы очень важная тема для того, чтобы подумать над тем, в какую же я угодил яму, из какой ямы я барахтаюсь и никак не могу выбраться, потому что эти ямы являются причиной заболевания. Да? Давайте посмотрим, что это за яма. Написано. Первая яма. Недовольство собой или низкая самооценка. Вот для того, чтобы еще как-то вас, может быть, там чуть-чуть подзадеть, я дальше написала вот эти слова, которые вы читаете. Да? Давайте мы посмотрим. Ну в чем же дело? Вот подумаешь, не я недоволен собой. Вон сколько человек не поднимает руки, да? Вот это нас привело, соединило вместе, воедино. Все от природы нам дано совершенно. Я истинное, божественное, в каждом зажегся свет. Я – это личность, частица Бога в нас внутри. И оно знает внутри, каждый про себя знает. Но специально настолько закручивают себя, что нет, я, наверное, не такой, я просто очень скромный, та-та-та-та-та-та-та. И все внутри вступает в конфликт с я истинным, божественным, с я придуманным нами. Этот конфликт внутри приводит к дисгармонии. Сначала на уровне психологии, души, как только здесь это создалось, на уровне физически выходит. И эта дисгармония начинает выражаться в виде депрессии. Оно же недовольство внутри, да? Не на замедленного действия, говорит Норбеков, внутри человека. Она начинает разрушать изнутри. Как это человек ощущает? Камень, брошенный в воду, начинает давать круги. Вокруг меня природа вышла недоволен, потому что сегодня дождик, да? Ох, как ненавижу эту осень! Какие пасмурные дни начинаются! Вот солнце, да? Вот начинает. Природа не устраивает. Дальше. Дома раздражают. Все сволочи кругом вообще дома встали. Какие люди, никто не понимает меня, раздражает меня, да? Приходит на работу. Тоже. Пятую работу меняю. Никто не понимает меня. И на той работе у меня вот никто не понимал, и на этой тоже. Да? Ухожу. Дальше. Первый муж – скотина, второй еще хуже, а третий вообще. Все. Человек думает, какие же все люди, как же мне тяжело, какой же я несчастливый. А где проблема? А проблема внутри человека. Я вот здесь. Человек не наполнен светом, светом, любовью. И вот этот раздрай внутри ведет к тому, что человек с низкой самооценкой заранее готовит себе путь в жизни неудачника по жизни и получает сполна за это. Все, неудача кругом. Это не получается, это из рук валится, это и тут плохие, и там плохие, и все плохие, и все, мир плохой. И зачем я вообще родился, и родители тоже зачем меня родили, если не могли дать мне воспитание, если они мне не могли дать это. Кругом все плохо. Как только вы начинаете наполняться изнутри светом. Вот такой пример. Это Софья приводит этот пример. Некоторые не понимают, как эта любовь вот изнутри. Вот представьте, если у вас кувшин наполнен водой, и идет ребенок и просит хотя бы капли воды, умирает от жажды. Вы дадите ему, конечно, не капли. Каждая душа щедрая нальет стакан, или сколько он хочет, столько он напьется. Если у вас есть вода в кувшине, если вы сами внутри пустые, нет любви к себе, вы не наполнены любовью, чем вы можете поделиться с другими? Вы можете только тянуть, только тянуть. Я люблю ребенка, та-та-та. А на самом деле это ваше у кого-то набрать, да? Вы наполните сначала изнутри к себе любовью этим светом. Как только человек ощущает себя сполна наполненным любовью, светом, внутри себя, бесценным кладом, сокровищницей, все меняется вокруг него. Обстановка. Этот человек владеет жизненной ситуацией. И он начинает идти, как вот я вчера говорила, как банный лист успех к нему привязывается. И он идет, даже сам удивляется. Надо же, вот только сейчас были какие плохие отношения с близкими. Все, открылся. Вот только сейчас меня не понимали на работе. И вдруг все изменилось. Как они изменились? Или они изменились, дорогие мои? Это вы изменили к себе отношения. Вы вносите себя куда-то, и от вас веет это. Вы другой. Вы сами ощущали людей влюбленных в хорошем смысле слова. Ведь мы же всегда боимся грань преодолеть. А как же эгоизм, макровый, как нам всегда говорили? Да как же это такое? Это разные вещи. Это разные вещи. Итак, с чего начинаем? Вытаскиваем себя, прям как Мюнхгаузен за волосы, да? Ставим на ноги, трясем, как грушу, и говорим, влюбляйся быстро в себя, да? И начинаем работать перед зеркалом, с улыбкой с утра, сказали себе, и вы приучите себя, приучите, будет меняться. И уже за эти 10 дней в конце вы отчитываетесь, о чем? Как мир меняется вокруг, какие прекрасные краски, как глазки начали видеть все по-другому, как ушки слышат великолепные звуки, то и все. Все, все меняется вокруг вас за счет того, что вы вытаскиваете себя из первой волчьей ямы. Да? Всегда себе скажите и запишите, оценивать себя всегда в любой ситуации по самому высокому баллу. Напишите. А я буду каждый день проверять, и будьте уверены, я вас каждый день буду ловить на это. Сомневаетесь? Увидите. Значит, из 100 вы сколько баллов будете себе ставить? 100. А из 1000? 1000. Хорошо. Скажите, вначале вот действительно очень тяжело сделать вот такой вот шаг, то есть заставить. Шаг не надо делать. Хорошо, не шаг. Надо делать что? Расправить плечи, улыбнуться. И больше никаких, и отслеживать, какие мысли пошли. Вначале так противно, так гадко на душе, так невыносимо. А ты что делаешь дальше? А ты улыбнись. И отслеживать какие-то мысли, направляя их. Да? Наша жизнь – русло. Мысли – это как мы поведем туда, мысли как куда направим, так и будем. Да? Поехали дальше. Вторая тема, смотрите. Непоставленная цель. Правильно? Путь без цели, путь никуда. Иду туда, не знаю куда. Найду то, не знаю что. как правило, этот человек по жизни мечется и это. Он всегда суетится, он всегда не успевает, он бежит, он все время мне некогда, и вот он бегу. Потом вдруг остановился, жизнь прошла. Он у разбитого корыта говорит: стоп, ребята, это что, жизнь была? Может, это дубль один? Нет, жизнь прошла. Ни цели, ничего, ни... И так он и не понял, чем дело по жизни. Вроде бы он не сидел, он был все время в движении, действовал куда? Бесцельно метался. Как правило, человек, который суетится, бежит, не успевает, он находится в стрессовом состоянии. Его организм не выдерживает этой гонки, этого бесцельного метания. И обязательно бьет по больным местам. Да? То есть физически разрушает этот человек. Тем более не видит плодов, ради чего он это все делает. Да? Тут не добился ничего, там не... Значит, завтрашнего дня доработайте, пожалуйста, работу с целью. Ради чего вы умницы написали свои задачи. Карандашиком поставили, что со здоровьем вы разберетесь. Да? Это, как делать нечего. Это вредные привычки, от которых всего лишь надо избавиться, измениться. Второе, вы делаете шаг. А зачем? Ну, я получил здоровье, что я буду с ним делать? Это у нас одна женщина в институте. 64 года. Это вот я пришла, она уже проходила несколько раз у Норбергова. Выздоровела. Пенсионерка. Делать здоровое. Дети выросли. Внуки уже не нуждаются. Она ходит в Норбергов. Мерзала, корица, наколочь. Ну, чем мне заняться? Ну, что в институте мне тут подберете? Да отстаньте вы от меня, геморройщики. Халявщики. Все вам скажи. Ну, сами, ну, пошевелите. Чем... Ну или головой, или задницей, ну подбегайте там. Ну сами что-нибудь найдите. Да хоть самолеты продавай, пошел. Вы знаете, я живу в Жуковском. У нас это самолеты, я знаю, когда все развалилось у нас, когда сняли эти заводы и наш институт в дотации, мужики просто пили там спирт и наспор выносили самолет наспор по частям. Через проходную, там с автоматами стоял, они подвязывали, нас проносили самолеты. Понимаете, она ухватилась за эту мысль. В это время начались поездки там, в Эмираты, самолеты нужны, да? Там в Турцию за барахлом, да? И вот она наладила связь. Вы знаете, она сейчас приезжает к институту на самом дорогом джипе. Она стала одной из самых богатых женщин России. Да? Она идет, это такая женщина, которой больше 40 лет не дашь. Она вышла замуж, мужчина на 10 лет моложе, но он выглядит старше ее. Она привозит благодарность своему учителю Норбекову, который просто случайно вошла, ты хоть самолеты продавать. Понятно? Начинать свой путь никогда не поздно. Услышать, уловить. Если вы в жизни что-то делаете и недовольны вы здесь, и не получаете удовольствия, знайте, есть дело, в котором вы гениальны. Все, каждый гениален. Вот мы стоим перед вами. Вы думаете, мы знаем больше вас? Да мы знаем в 1000 раз меньше вас. Мы ничего не знаем. Может быть, в каком-то деле, вот в этом, то, что я беру смелость на себя и о чем-то вещать, вот может, настолько я знаю больше, чем вы. Понимаете, ничего нового я вам не открываю. Просто, может быть, я, как тот садовник, сею те семена, которые прорастут, и вы найдете свой путь, и это поможет вам. Понятно? Каждый из вас в своем деле в 1000 раз лучше, больше соображает, чем, допустим, те, кто вам это говорит. Понятно? Значит, себя как? Любит, цели определяет, зачем? Начинать никогда не поздно. Сколько случаев в институте подъема, движения и открытия бизнеса, и денег, и становления миллионерами. Это все вот на наших глазах. Когда вы начинаете этот путь, все так очищается. Я говорю, подумать нельзя, все приходит. Потому что чистые мысли, чистые действия, чистое сердце, все открыто для созидания. Все тебе приходит, только подумай, только плохого не думай. Только плохое не думай, да Господи, сохрани, помилуй, да? Вот идешь, и все, только подумай, надо получать. Распишись и получай. Все откроется, работа над собой, работа. Не просто так, о, сейчас все повалилось. Нет, дорогие. И знаете, есть такая тонкость. Если вы к чему-то мысленно привязаны больше всего на свете, желаете, ту же цель поставили и зациклились на ней, она тут же уйдет от вас. Сразу прям. Считайте, вы ее потеряли. Не циклитесь, будьте свободны. Вот вы написали цель, идете в этом направлении, но не так прям. Да вот, я этого желаю больше всего на свете. Вы желаете больше Бога. Это сразу забирается. Люди, вот так же нельзя кому-то привязываться, кого-то держать около себя и думать, мое, сразу забирают. Детей из жизни забрать могут. Любимых могут забрать вообще из вашей жизни. Ничто в этом мире вам не принадлежит. Будьте спокойны. Это работа как с тенью. Когда мы бежим за ней, она убегает от нас. Но стоит нам повернуться, идти в другую сторону, вот она, у ноги, никуда не денется. Спокойно вы идете, она рядом с вами. Хорошо? Особенно большой уже разговор, это на второй ступени, уже конкретно как работать с целью, да, как сейчас вы только учитесь в этом направлении двигаться, мысли пока созидать, а на второй ступени уже идет конкретная работа, как, в какое время, как создавать образы, как это работать с пространством. Это понятно. Да, потому что вы еще к этому не готовы, вы еще не пришли. Вы только в начале пути. Хорошо? Но вы уже должны определить себя для себя в ближайшие и сроки. Поехали дальше. Третье. Третья яма – это Рим. Казалось бы, с нее и надо начинать. Но не знак Рим знакомств, поставили последний. Вы знаете почему? Потому что Ли настолько знакома каждому, потому что она с нами родилась, наверное, с нами уйдет. Да? Вот она в нас, мы так с ней сжились вообще, оторваться от нее не можем. Особенно сейчас. Вы начали ходить на курс. Двигать там всякими, и здесь, и там, и все. Она отступила, говорит, ну ладно, пусть покуражится, да, мне 10. А потом я ее прижму, ложись и полежи немножечко, отдохни. Тебе нужен покой. Покой. Тебе нужен вечный покой. Вот там написано, что лень есть смерть, а вы себе еще нет. Как только вам хочется полежать, это начало мозгового склероза. Это мозги начинают раскисать, тело за ним раскисает. Жизнь ваша уже у лени, у смерти на учете. Это мой клиент. Все, я уже уложила, оплела свою паутину. Он уже готов. Понятно? Как же, что же делать против лени? Первое задание. У Нарбекова в книге три ямы описаны. Много, хорошо. Как пишет Нарбеков про лень, никто вообще предсказать и что-то подобное сказать не может. Я вообще молчу, да? Вот лень мы вытесняем в действие. Как? Лень читать книгу, а мы ее берем. Говорю, как интересно. И вот здесь ищем компромисс в себе, потому что лень — это часть нас. С собой не боритесь, проиграйте. Себя побороть невозможно. Идите на компромисс. Хорошо, хорошо, хорошо. Да? Сейчас 5 минут, я смотрю телевизор. Да. Ублажили лень немножечко. А тут же книжечка лежит. Пока она телевизор смотрит, мы в это время хоп, книжечку. Где тут пролив? Смотрите там тетя с такими ногами. О, это пролив. Да? И читаете. Там разные формы лени. Детская, когда дети. Не хочу, не буду. Вот попробуй ребенка заставить. Он хоть честно говорит, что я не хочу, не буду. Но активная форма лени — это деловая колбаса взрослая. Вы начинаете говорить, там, вот, на курсы бы пойти, на отдых. Мне некогда, у меня... Вот, точно, я только прочитала, начала дочери говорить, и она говорит, как будто она читала. Прям все, что нравится в том книге, я прямо читаю, еду, ты вот сейчас сказала вот это, что брат там так написано. Ну, прочитай. Активная защита. Лень, ну ты, не хочу, не буду, да, но не как ребенок, а уже я вот деловой, я очень занят, мне некогда, та-та-та-та-та-та. Вот сейчас вам будут попадаться люди с агрессивной формой лени. Это те люди, которые не просто убегают от вас, когда вы говорите, а встречают и завидуют. Скажут, ой, ты чего это так выглядишь-то? Шикарно. Ты че, любовника завела, что ли? А ты говоришь, да, Норвекова. Какого еще надо? Да я на курсе пошла. А, это я слышал. Ты что, деньги, такие деньги? Да дурят, да и это секта, да и это, не такой грязь начинает. Что это дает вам? Да ничего, вот опускается все здесь, настроение, и сникается. Ни в коем случае с этим человеком не продолжайте разговор. Он сам не хочет, ленится и агрессивно нападает. Агрессивная форма лени. Тоже защита своего рода. Вы говорите про ему про кофточку, какая у него хорошенькая. Это достаточно, как правило, такому человеку. Переключаете внимание там на птичек, на природу, что-нибудь, да? И сами бегите от этих людей. Вы лучше не говорите. Да конечно, ходим на эту курсу. Зачем говорить? Вам хочется. Ведь нам сейчас еще и хочется, чтобы и другие ходили. Понимаете? Мне хорошо, ведь мы как, давайте и вам будет хорошо. А они не хотят. Не пытайтесь людей силы привлечь. Они сами, если увидят у вас такие изменения, потом скажут, ну говори уже, какие телефоны там. Вот тогда дайте телефон. А так ничего никому не навязывается. Понятно, да? Значит, дома прочитайте про лень, да? Запишу. Вытесняем лень, видите? Окей. Уговорим. Просто поехали дальше.